Глава 16. Неправильное свидание, которое таковым и не было. Думал, интерес к моему месту жительства спровоцирован желанием. Да, будем честными. Хотел, чтобы Женя задержался при мне. Со мной. Во мне. Да, блять, хотел трахаться. Именно с ним. Но оказалось, он просто выказал жест доброй воли, подбросив меня по пути. Или не по пути, но сделав, чтобы доставить меня в родные пенаты Крюк. Я знатно так прифигел, когда понял, что меня поимели, не снимая портков. Просто в пух и прах разбили надежды и ожидания. И поднимался я в свою студию с ощущением, что босс – та еще скотина, которая либо слишком хорошо умеет манипулировать на почве подогретых фантазий, либо просто продолжает издеваться, и все мои мысли относительно его «да» в сторону моей кандидатуры и ЛГБТ в принципе – это всего лишь разыгравшееся воображение. Холодный душ не помог. И даже чистое постельное белье, которое вдруг решил постелить, не дали мне ощущения комфорта. А все снова из-за Соболева. Думал устроить вечер дрочки, но настроение как-то скатилось ниже плинтуса. Уснул на удивление быстро и проснулся по будильнику вполне себе бодрячком. Вот что делают правильно расставленные акценты в распитии и сдерживание своих аппетитов. На работу пришел, как обычно, когда уже половина офиса сидела на своих местах, и на планерку пошел с каменным выражением лица, не собираясь даже бровью повести в сторону шефа. Евгений Романович, напротив, практически сразу начал наседать именно на меня и задавать вопросы по отраслевым индексам, которые повесил в мою зону ответственности после повышения. Благо я знал, что говорить. Так что Соболеву в этот раз было не к чему подкопаться. Как-то так получилось, что за планеркой последовали очередные 33 задания, и я с головой ушел в выполнение. И на обед спускался, чтобы уже в привычном скоростном ритме что-то закинуть в себя, дабы вернуться обратно к компьютеру и удовлетворить пожелания китайцев и Жени. Сформировав последний отчет, скинул его на электронную почту начальства, потянувшись на стуле. «Ух!» Шею что-то защемило. Сморщился, тут же хватаясь за нее и начиная растирать. «Больно?» «Да какого хрена? Почему ко мне каждый раз подкрадываются так, что я не замечаю?» Это Мария, которая держала стаканчик с кофе, сочувствующе глядела на меня своими оленье-карими глазами. «Кажется, неудачно повернулся. Защемило нерв». Маша, не спрашивая разрешения, поставила кофе на стол, да подошла сзади, положив ладони на плечи и заставляя отстраниться от спинки стула. «Давай я тебя разомну». Ее пальчики тут же пробежали по моей многострадальной, начав методично мять и нажимать. Они, на удивление, сильно проходили вверх-вниз по шее сзади, заставляя кряхтеть и охать. «Терпи, скоро станет легче». Она непреклонно массировала меня, совершенно не спрашивая, что я думаю по этому поводу. «Вот такую настойчивость бы Жене! Я был бы не против стать подопытным кроликом для его рук и пальцев, его длинных, чарующих меня пальцев». «Да». Когда спазм отпустил, я прямо простонал от удовольствия. И по закону подлости, именно в этот момент мимо моего стола прошел тот, о ком я мечтал. «Расслабляетесь?» Руки Маши тут же исчезли, и я довернул голову в сторону застывшего в паре шагов от нас Соболева. Он держал в руках целую стопку бумаг, наверняка намереваясь отправиться на верхние этажи, главам компании, а распечатки – личные экземпляры отчетности для каждого из членов совета директоров. «Ой, Мария, тут же покраснев, опустила голову. «Просто у Димы шею свело. Вот я и помогала снять болевые ощущения. Вроде бы кризис прошел». Она потянулась за своим стаканчиком кофе, схватила его и, нелепо улыбнувшись, дернулась в сторону своего стола. «Ну, я пойду». Евгений проводил ее взглядом и снова повернулся ко мне, глядя сверху вниз. Изогнул рот в улыбке и подмигнул. «Последний отчет на сегодня». «Если вы не пришлете еще задач». Соболев приподнял печатные материалы. «С этим я наверху надолго, так что нет. Дополнительных поручений не будет». Я порывался предложить помочь ему с бумагой, но тут же одернул себя. «Если шефу нужна будет помощь, он скажет. Да и странно со стороны будет смотреться, что я бросаюсь на любые попытки выслужиться, словно должность свою получил авансом». «Информацию скинули на почту?» «Да, Евгений Романович, 5 минут назад». «Отлично, вернусь с совещания, посмотрю». Развернулся и пошел. И зачем, спрашивается, подходил? Мог просто пройти мимо, даже не ставя нас в известность, что кто-то за нашими спинами пробегал. Дотронулся до разгоряченной шеи, растирая кожу. Хотел бы я поменяться местами с массажистом, знать, на что именно нужно надавливать, чтобы вот так вправить нерв. Проследил, чтобы Соболев скрылся за дверью, дошел до Маши. «Я не поблагодарил. Спасибо, Маш, ты прямо чудесница». Мария, делая глоток наверняка уже остывшего кофе, отмахнулась. «У меня у отца постоянно шею сводило. Мама с детства учила, что следует делать, чтобы полегчало». Решив, что моего спасибо достаточно, развернулся, чтобы уйти на место. Но Мария окликнула. «Дим!» «М? Ты сегодня после работы не занят? Может, сходим куда-нибудь?» Взвешивал «да» и «против». «Свободен. Только давай без выпивки. Кофе там, пирожное. Что любишь?» Глаза Маши засияли. «Кондитерская подойдет». «Супер. Ну тогда договорились. Если знаешь, куда следует отправиться, дай наводку». «Давай на твой вкус». «Понял». Подмигнул ей и ушел к своему компьютеру. «Раз Женя сегодня на совещании, а мне предстоит одинокий длинный вечер в пустой квартире, лучше максимально заполнить его, чтобы дурацкие мысли с яркими картинками не лезли в голову. К тому же, интересно, с чего вдруг Мария решилась? До этого от нее не поступало таких предложений». Дождался, пока стрелки часов перевалят за 6 вечера, и отправился за коллегой. «Готово?» «Как пионер». Малышка подскочила, на ходу вешая сумочку на плечо. «Пора поглощать сладкое». Хмыкнул. «Много сладкого нельзя. Тебе разве мама не говорила в детстве? Попа слипнется». Маша хохотнула, толкая меня в бок. «А мы чуть-чуть». Так, припоминая истории о вреде или пользе сахара, мы дошли пешком до кондитерской, что была расположена в 3 кварталах от нашего бизнес-центра. Заодно прогулялись. Когда сделали заказ, усевшись за столик, возрился на морковный торт. Понимал, что он никаким образом не должен напоминать мне про морковку Соболева. Как я отзывался об агрегате начальства, сетуя на несправедливую жизнь Руслану. И все же не мог отогнать от себя образ. Кролик, млять. Который только и думает о том, как бы потрахаться. Интересно, а кролики всегда полигамны? Что-то не изучал этот вопрос. Помню только из школьного курса фразу, что плодятся как кролики. То бишь, быстро у них это все происходит. Но бывают ли исключения, как у лебедей, что одна пара дана всю жизнь? И как тогда ушастые себя ведут? Как часто вообще им нужно? Если твоя пара, вон, протяни только лапку». «О чем задумался?» — окликнула меня Маша, когда я так и не притронулся к десерту. «О кроликах», — сказал честно. «Тебе тортики напоминают пушистых зверушек?» «У меня морковник». «Объясняю же». «Между прочим, то, что любимая пища кроликов – морковь, это заблуждение. Они также хорошо едят капусту, а вообще они обожают листья подорожника, одуванчики и клевер. Этим лапочкам только дай, чтобы зеленушку пожевать». «Дай отгадаю, у тебя был или есть кроль?» «У сына подруги». Хотел пошло пошутить про сына маминой подруги, но вовремя остановился. Передо мной девочка и может не понять. «И как оно, содержать нечто такое маленькое и постоянно какающее?» Маша фыркнула и сморщила нос. «Если пытался тем самым испортить аппетит, чтобы забрать мой сметанник, фигушки, я могу говорить на любые темы, поглощая тонны вкусняшек. Та самая подруга приучила, когда только родился ее сын. С восторгом в глазах рассказывала про смены подгузников, газики, первые удачи на горшке и тому подобное». Маша отправила в рот кусок пирожного. «Так что я тертый калач, и о любом дерьме могу говорить, даже не скуксившись». Покачал головой. «А с виду прямо такая принцесса принцессой». «Ага, леди, с черным поясом за спиной». Не донес ложку до рта. «Прости». Маша меланхолично заправила милированную прядь за ушко. «Да был период в жизни, когда родители отдали на карате. Дослужилась до первого дана. Это черный пояс». «Вау!» Перегнулся через стол. Обвел ее миниатюрную фигурку многозначительным взглядом. «И где сила-то прячется?» «Ой, отвянь. Знаешь, сколько меня на эту тему стебали в свое время? Поэтому, как пошла в универ, забросила спорт. Это было чисто школьное увлечение». «Но какие-то плюшки типа растяжки остались? Или там растяжка не нужна? Это в гимнастике?» «В гимнастике, само собой, но в карате нужно. У нас были запрещены удары руками в лицо, а вот ногами – пожалуйста. Если оппонент не выставил блок, сам виноват». Я несколько раз моргнул. «Ты это сейчас серьезно?» «Ну да. Правила такие. Удар по верхней части корпуса называется дзёдан, в середине – чудан, ну и по низу – гедан». Присвистнул. «То есть ты с легкостью ноги забрасывала выше плеч?» Маша хотела высказаться, но замерла. До нее дошел истинный смысл заданной фразы. Зарделась, наконец, уткнула взгляд в тарелку. А я довольно улыбнулся. Мне такой вот ни к чему не обязывающий флирт помогал держаться в тонусе, а девочкам становилось приятно. От меня не убудет, если чуть подогрею их фантазии. Главное, не переходить черту, чтобы не давать невыполнимые обещания. Чуть помолчали, пережевывая сладости. «Дим». Мария в нерешительности постучала на маникюренными пальчиками по чашке. «А ты не знаешь, у нашего босса кто-то есть?» Чуть не подавился кофе. «Откуда ж мне знать?» «Просто он в последнее время уходит раньше и... как-то улыбаться стал чаще». «Так не все же человеку прозябать на рабочем месте? Тем более, когда план выполняется согласно расписанию. А улыбка, предпочитая, чтобы он продолжал ходить хмурой тучей, отвешивая нам пару ласковых?» «Нет-нет», — тут же поспешила замахать руками Маня. «Пусть лучше пребывает в хорошем расположении духа. Просто...» Она замялась. «Я могу говорить откровенно?» «Разумеется». «Ты не заметил, что Катя... ну, как-то изменила свое отношение к нашему Соболю? Наиболее ярко это проявилось после корпоратива. Если раньше от нее можно было услышать лишь жалобы на его диктатуру, теперь...» Может, я, конечно, сгущаю краски, но мне кажется, у них роман. Вот только неувязочка. Евгений Романович начал покидать рабочее место еще до корпоратива. Помнишь, в лифте встретились, когда бары обсуждали? Маша почесала бровь. Но и Катя в тот день ушла перед нами. Пожал плечами. Даже если у них роман, что из этого плохого? Ну как, начальник и подчиненная? Практически классический штамп любого эротического витка фантазии. Что плохого в том, чтобы завести интрижку с боссом? Это же может сказаться на работоспособности двоих. И попустительстве со стороны начальства, а в случае ссоры – возможном увольнении. Ты так переживаешь за имидж Джинрон Шиджие? Или... Я переживаю за Катю. Вы ведь вместе учились? Угу. Познакомились в первый день первого курса. И с тех пор дружим. И фирму выбрали тоже вместе. Если ты считаешь, что Соболев будет ставить свои личные отношения выше рабочих, могу с уверенностью сказать, ты ошибаешься. Он мужик с головой на плечах, который точно умеет разграничивать сферы. Маша прищурилась. Почему ты так уверен? Ты ведь знаешь его меньше, чем мы с Екатериной. Я же мужчина. А мужчина понимает поступки других мужчин. Те, что девушками могут быть не так идентифицированы. Маша прищелкнула языком. И все же я считаю... А ты спрашивала о романе у самой Кати? Нет, но... Так может, твои подозрения пока беспочвенны? Маша вздернула подбородок. Я достаточно хорошо знаю Катю, чтобы понимать, как она смотрит на мужчину, когда у них что-то было. Неужели всегда свечку держала? Дим, я же говорю, мы близкие подруги. Настолько близкие, что ты пришла просить совета у коллеги, а не задавать вопрос ей. Маша, кажется, обиделась, надула губы, сложила руки под грудью. Просто я действительно не понимаю, что ты от меня хочешь. Ведь наша сегодняшняя вылазка была организована, чтобы обсудить начальство и его предполагаемый секс с кем-то из подчиненных. Да, мог сформулировать по-другому. Но мне нравилось именно так. Словно озвучивал то, что могло произойти между мной и Соболевым. В общих чертах. Маш, я, наверное, не тот человек, который будет осуждать кого-либо за сексуальные отношения. Даже если таковые и есть на самом деле. Мы же взрослые люди. Не обремененные браком. Увидел, что она открыла рот, чтобы высказаться по этому поводу. И опередил. Да даже если в браке кто-то ходит налево, это его личное дело, которое не должно касаться посторонних. Кто мы такие, чтобы судить? Во-первых, мы не знаем, что происходит за дверями их дома и спальни. Во-вторых, всегда есть фактор ошибки. Некоторые вон лишь через измены понимают, что крепкие отношения, такие, чтоб на всю жизнь, у них могут складываться только с тем, кому они собственноручно надели на безымянный палец кольцо. Да, возможно, понимание приходит с запозданием, и не без издержек, но оно приходит. И нет, я не говорю, что это норма, просто привожу пример. Как в поговорке «каждый кузнец своего счастья», и я понимаю, что ты переживаешь за подругу и, вероятно, побаиваешься Соболева. Да кто его не боится в нашем отделе? Он биг босс, крутая шишка. Но в то же время он человек. Мужчина со своими страстями и желаниями. И все человеческое ему не чуждо. Даже секс. На последней фразе Мария улыбнулась и хитро поправила вырез блузки. А ты? Тоже человек, не робот. Можешь потрогать, чтобы убедиться. Попытался пошутить. Да чуть не подпрыгнул на месте, когда ощутил, что меня под столом прямо между ног коснулось. Как оказалось, лишенная туфли ступня Марии, которая продолжала улыбаться, уже не весело, а скорее порочно. Каким макаром из темы про секс босса и Кати мы перешли к петингу? Маша сейчас пыталась нащупать Дэмиана сквозь брюки. Кажется, я где-то свернул в разговоре не туда.